Павел Матисов. Путь Кочегара 2. Глава 1. Сатипхоль. Сожгли враги родную хату, пробормотал господин Кон, глядя на догорающее поместье. Ладно, пойдем поищем место для ночлега. Сумасшедший ублюдок Ли не был по виду серьезно опечален случившимся, будто бы каждую декаду в его доме устраивают пожар недоброжелатели. Девушка внимательно наблюдала за изменениями в поведении Ли Кона, ожидая, что он в любой момент взорвется и проявит свой злобный характер, отыграется словесно на ней, как он любил раньше делать. Бесполезная нахлебница, самое невинное, что она слышала в свой адрес. Однако господин лишь горестно повздыхал, нацепил ранее сброшенную сумку с вещами и направился прочь. Наиболее логичным для противника было бы оставить наблюдение за домом. Но они не знали точно, когда Ли Кон вернется из похода, и, по-видимому, не стали дожидаться его возвращения. Тем не менее, ради безопасности, они направились через лес в соседнее село, а не прямо по дороге. Оставались высокие шансы наткнуться на банду кровавого Харуда. Выстоять же против профессиональных наемников пара обычных практиков не могла при всем желании. Сати грызли сомнения. Она не была уверена в том, стоит ли ей, как обычно, оставить господина разбираться с проблемой самому или вмешаться в конфликт. В храме она уже сражалась с бойцами Харуда, да и не факт, что ей удастся покинуть поле боя незамеченной. С одной стороны, вражда разбойничьей шайки, в которой состоял Ли Кон раньше, и отряда кровавого Харуда. Это целиком вина молодого господина. Как ученица Ордена Семи Облаков она не имеет права встревать в бандитские разборки. С другой стороны, она обязалась защищать сюзерена. К тому же банда Харуда, пускай ей и трудно в это поверить, является куда большим злом, чем Ли Кон. Терроризировать сервов и громить кабаки – это одно. Выпускать на волю двузмеехвоста – совсем иной уровень мерзости. В деревне Моше на ней останавливаться не стали, решив не напоминать о себе бедной служанке. Пройдя дальше в сторону Шейчжоу, вскоре они достигли еще одного небольшого села на пару десятков дворов. Солнце к этому времени зашло за горизонт, и крестьяне в массе своей разбрелись по домам. К счастью, наемники Харуда в поселении не появлялись. Вряд ли Цзы будет терпеть подобное соседство рядом с Шейчжоу. На улице стало прохладнее. Последний месяц второго лета уступил свои позиции зимнему сезону. Сервы в массе своей собрали урожай, оставив лишь морозостойкие культуры. Ход Сати и владела особой техникой под названием «согревающая аура». Ночевать в лесу не слишком хотелось. Услуги странствующего кочегара кому нужны? Принялся кричать молодой господин. Ее забавляло подобное несоответствие. Благородный наследник правящей семьи, подрабатывающий простым кочегаром. Впрочем, она понимала, что за действиями Ли Кона таится очередной хитрый план, либо банальное желание сэкономить средства. «Кочегар, давай сюда!» Позвали их с одного из дворов. Ли Кон повязал платок, спрятав подбородок, да и левую руку старался не демонстрировать. Однако это не помогло, слишком хорошо его знали в окрестностях. «Уп, господин Ли Кон, че что привело вас сюда?» Воскликнул седовласый старик, спешно вскочивший со скамьи. Из дома выскочила немолодая женщина и принялась причитать. «Ох, господин Ли, мы бедная семья, нечем у нас поживиться, помилуйте». Вполне себе обычная реакция на знаменитого разбойного отпрыска. «Нам только переночевать в тепле, взамен камень вам нагреем». Сати скривилась, заслышав приторно-дружелюбный тон господина. Обычно так ублюдок Ли говорил со своей жертвой, которую желал облапошить или ограбить. «Нечего брать-то у нас, господин Ли», продолжила причитать женщина как заведенная. «Да не собираемся мы вас грабить», буркнул господин, сурово сдвинув брови. Похоже, его терпение подходило к концу. Неожиданно из-за угла дома выскочил подросток с простым копьем в руках. Юноша бросился на Ли Кона с отчаянным криком. «Сумасшедший ублюдок Ли, тебе нас не запугать». Сати отошла назад. Молодой господин недолго хлопал глазами. Возле левой руки вырос темный округлый щит. Юноша ударил своим копьем неуклюже, попав прямо в черный овал. Для сумасшедшего ублюдка Ли парень не был серьезным противником. Копье ушло дальше и в сторону по инерции, скользнув по щиту. Господин просто отвесил юноше звучную оплеуху, не став доставать свою кочергу. Подросток растянулся на земле, не удержав равновесия. «Прошу, пощадите!» Бросилась на выручку то ли мать, то ли бабушка, прикрыв павшего своим телом. «Возьмите мою жизнь взамен, молодой господин», произнесла Сати укоризненно. «Чего? Мне что, надо было позволить ему проткнуть себя? Взъерошил он свои волосы. Вечно вы меня за злодея держите. Я ведь так могу им действительно стать. Позвольте мне самой вести переговоры. Взяла на себя ответственность Сати. Девушка направилась по разбитой дороге вглубь деревни, и вскоре ее пригласили в один из домов. Тхоль зашла во двор. На крыльце с чашкой стоял лысеющий мужчина средних лет. Он сощурился, стараясь внимательно осмотреть внешность гостей в сгустившейся темноте. Все же и среди бродячих кочегаров изредка встречались мошенники, так что простой люд старался держать ухо востро. «Ба, вы ведь ученица господина Кона?» «Никак», — заявил серф и добавил с надеждой. «Рассорились, али прирезали сумасшедшего ублюдка ли наконец?» Сати поморщилась. Не думала она, что даже ее хорошо знают в окрестностях, а не только сюзерена с его да нельзя приметной внешностью. Тхоль считала, что выглядит вполне обыденно, однако крестьян так просто не проведешь. «Дозвольте нам переночевать, взамен получите тепло в доме до самого утра», — обозначила Сати короткий поклон. «Последовательница ордена Семи Облаков, мы всегда рады, но кому это нам, молодой господин?» Позвала она громче. Вскоре из-за хлипкого забора вышел и сам Ликон. «Господин Чай, зачем вы сюда явились?» С особняком возникли некоторые сложности. «Пустите на ночь, но как же?» Мужчина укоризненно взглянул на Сати. «Можете не волноваться», успокоила Пхоль. «Я прослежу за тем, чтобы ничего не случилось». «Верно, господин Кон?» «Конечно. Главное, за Чебулем приглядывать. Раз последовательница ордена дала свое слово милости, просим», без какой-либо радости пригласил их хозяин. Сати быстро нагрела тепловой камень в общей комнате, после чего там сразу собрался народ. Вели себя крестьяне ниже травы, тише огня, боясь ублюдка ли словно костер дождя. Но и господин не сильно любил находиться в компании безродных плебеев. Им выделили маленькую комнату на двоих, как это и раньше обычно происходило. Циновки с шерстяным одеялом и куцами подушками. Но больше Сати раздражало то, что приходится ночевать рядом со своим сюзереном. К несчастью, связать руки господину не представлялось возможным по разным причинам, так что приходилось спать в полглаза, держа клинок наготове. Никогда не знаешь, что придет на ум безумному зверю в следующий момент, да и соседство с прожорливым капризным хурглом доставляло свои хлопоты. Приходилось надежно прятать съестные припасы, иначе утром от них и крошки не останется. Один раз наглец забрался к ней в постель, из-за чего чуть не лишился хвоста. После этого Чебуль старался держаться от нее подальше, что девушку более чем устраивало. Радовало одно: после потери памяти Ликон стал на удивление чистоплотным. Если раньше он мог неделями не мыться, отчего от ублюдка несло кислой вонью, то теперь молодой господин принимал водные процедуры при любом удобном случае, как бы не чаще, чем сама Сати, хотя девушка считала себя более чем чистоплотной. Вот и сейчас он первым направился к колодцу, чтобы совершить вечерний мацион. Тхоль также сполоснулась с долгой дороги следующей. Их все же пригласили на общий ужин. В обмен на пару пригоршней сухого риса накормили готовой похлебкой и вполне вкусным рисом с травами. Ликон вел себя расслабленно и рассказывал об их приключениях, но сервы в основном хранили угрюмое молчание. После трапезы обычно оставалось немного свободного времени, которое можно было потратить на починку экипировки, самосовершенствование или банальный отдых. Ликон взял с собой в путешествие один из шлифовальных камней, и каждый вечер Сати приходилось слушать противный скрежет. Иногда она уходила на улицу, однако это не помогало сосредоточиться на тренировках ши. Разум словно бы не давал себя обмануть, зная, что где-то неподалеку ублюдок ли полирует свою кочергу. Вместо этого Пхоль решила заняться развитием своего дара, которое не требовало столь строго блюсти внутреннее равновесие. Духовный огонь покорно следовал в средоточии ци, отчего по телу разливалось приятное тепло. Глава 2. Ляпота. Донеслось от Ликона непонятное слово. Девушка открыла глаза и посмотрела на сюзерена. Господин любовался своим странным оружием. Ему почти удалось очистить кочергу от нагара. Местами еще оставались темные пятнышки, но в большинстве своем лунные лучики отражались от серебристой глади металла. Предстоит еще много работы по финальной полировке, тем не менее прогресс виден невооруженным глазом. Сати отправила порцию духовного огня своему духу-хранителю, воспользовавшись связью амулета, и вскоре ей пришел ответ. Кочерга мимолетной оплеухи. Уровень. Земной. Тип. Личный предмет. Владелец. Ликон Чай. Особенность. Увеличение скорости атаки на 32. Девушка недовольно поджала губы. По мере работы с кочергой ее особые бонусы понемногу увеличивались. Кажется, первоначально улучшение составляло 27%, а после грубой шлифовки возросло еще на 5%. Сати не понимала, почему таким людям достаются подобные подарки. Впрочем, девушка перевела взгляд на свои клинки, после чего также решила заняться ими, хоть не так давно проверяла, нет ли на них следов влаги и царапин. Сати очищала закаленное лезвие куском специальной кожи. Все же счищать нагар или ржавчину ей не требовалось. Улыбка сама выползла на ее лицо. Драгоценный клинок наконец получил собственное имя. Это случилось во время напряженного боя с прихвостнями Харуда, когда Пхоль сражалась на пределе своих возможностей. Разлитая повсюду темная демоническая энергия, смертельная опасность, сильные противники, гибельный темный дождь, максимальное напряжение сил – все это позволило клинку наконец пробудиться. Сати ждала этого момента долгое время. Клинок скальных искр. Уровень. Земной. Тип. Личный предмет. Владелец. Сати Пхоль. Оружие не получило дополнительной способности, но девушка была рада и такому прогрессу. Наконец-то и на ее улице наступил праздник. Делиться сведениями с господином она посчитала излишним. Информация его не касалась напрямую, и нечего раскрывать важные сведения о себе. Сати всегда называла меч про себя «разрезающий ветер». Она ожидала, что в один из дней он получит именно такое имя, но оружие решило иначе. А ведь это был именно совет сумасшедшего ублюдка Ли. Дать своему оружию самому выбрать себе имя. Это ее несколько озадачило, ведь она не привыкла ждать полезных рекомендаций от Ликона. Наверное, простая случайность. Печально, но молодой господин сумел каким-то образом выжить в многочисленных схватках с сильными лесными зверьми и даже каким-то чудом одолел рекрута в боевых доспехах. Если, конечно, акция с демоном не была им спланирована сообща с отрядом из банды Харуда. Клинок скальных искр. Да, продолговатое лезвие отливало слегка красным, отражая лучики алой луны, пробивающиеся в узкое оконце. Сати подозревала, что имя частично связано с местом рождения личного предмета, храмом дождливого пика, расположенным в скалах. Зла от меча девушка не ощущала. Сомнительно, чтобы аура демона повлияла на клинок. Как учили в ордене, оружие является продолжением мечника, а значит наследует и его духовную суть. У злого человека и меч будет жестоким, у доброго – порядочный и справедливый. Насчет кочерги мимолетной оплеухи Сати все еще сомневалась, не в силах понять, к какой категории отнести, но клинок скальных искр определенно являлся благочестивым оружием и полностью соответствовал ее сути. Ей было интересно, какую же особенность получит меч в будущем. Вероятно, следовало отдать оружие на закалку мастеру Ахида или лучше, небесному кузнецу. Вот только она знала, что процедура выйдет затратной. Короткий дополнительный клинок пока не получил даже земной уровень, к сожалению, но Сати им не так часто пользовалась. Сама виновата. Ночь прошла вполне себе спокойно. Ликон лишь негромко посапывал во сне. Чебуль только храпел громко. Пришлось его разок ткнуть в ухо. Они опросили жителей деревни насчет банды кровавого Харуда, но никто ничего не знал. Впрочем, в такой глуши даже об изменении правителя провинции узнают лишь спустя пару месяцев. Они вернулись к особняку, снова воспользовавшись обходным путем. Сати глядела в оба. На этот раз им противостоят не мелкие разбойники, а опытные наемники высоких ступеней. Ей не хотелось лишиться жизни вместе с ненавистным сюзереном. Рядом с поместьем никого не было. Похоже, у кровавого Харуда полно иных забот, кроме как гоняться за средним сыном рода Кончай. Сати бы не удивилась, если бы они просто мимо проходили, а не целенаправленно искали ублюдка Ли. Слишком много чести отвлекать ради него сильный отряд. Некоторое время они вместе копались на пепелище. Кое-какая глиняная посуда уцелела, но их интересовали в основном металлические вещи. Железо и медь можно было вполне себе продать, не говоря про личное оружие Ликона, от которого он отказался после отравления. Однако в месте хранения мечей они не обнаружили никаких останков, сколько бы ни ворошили угли. Клинки пропали. По всей видимости, бандиты предварительно забрали все ценности из поместья, резюмировала Пхоль. Нашли кого грабить. Вы не будете искать свой кровопускатель? Кровопускатель? Переспросил молодой господин. Ваше старое оружие, которое вы и в руках не держали после потери памяти. Ах да, будет возможность, постараюсь вернуть. Но сейчас у нас и других дел масса. Надо как минимум достичь рекрута, иначе меня на кусочки нашинкуют при следующей встрече. Похоже, здесь ловить нечего. Ли Кон спрыгнул с пепелища на землю и отряхнулся. Значит, у нас есть все ингредиенты для бальзама шести лепестков, да и котелок неплохой. Все верно, господин Кон. Тогда надо наделать запас для себя и на продажу. Мудрое решение, кивнула девушка. Есть лишь один маленький нюанс. Как будем распределять доход? Что? Приподнял он брови удивленно. Ты не сваришь для меня зелье? Во-первых, это непростая задача. Во-вторых, часть ингредиентов нашла я лично, а часть вырастила на огороде. Твоя правда. Но как это все работает? Разве ты не мой вассал? Верно, вассал, подтвердила девушка. Но отношения между вассалом и господином могут быть разные. Как господин, я должен, наверное, заботиться о своих вассалах, заявил он вопросительным тоном. Да, такие отношения возможны. Похоже, вы забыли, но я два раза одалживала вам деньги. Это было более 2 лет назад, сразу после моего назначения. Деньги вы так и не вернули. С того дня я зареклась что-либо вам одалживать. Как господин, вы ни разу не удовлетворили мои потребности, исключая еду и кров, и то не всегда. Мне пришлось самой зарабатывать себе на жизнь. О каком доверии может идти речь теперь? И вы все еще должны мне 24 серебряных змея, молодой господин. Отрыжка Хургла, сколько ж у меня долгов. Но можешь не переживать. Я обязательно удовлетворю все твои потребности, если ты дашь мне еще один шанс. Сати с подозрением взглянула в темные глаза ублюдка Ли. В словах сюзерена она уловила какой-то скрытый непотребный подтекст. «Я прекратила верить вам 2 года назад, господин Кон. Да что ж все так сложно? Может, тогда рецептом поделишься? Я заплачу за твои ингредиенты. Рецепт является тайной ордена», — заметила Сати скептически. «Ну хорошо», — Ли Кон почесал щетину. «Как насчет такого хода? Мы приобретаем лицензию охотника Чифу и записываем ее на тебя. До конца своей службы ты будешь помогать мне с продажей ингредиентов и варкой зелий». «Лицензия охотника?» – протянула Сати задумчиво. «Орден Семи Облаков мог заниматься охотой, но только в окрестных землях и для собственных нужд. Лицензия стоила целой золотой, довольно большие деньги. Когда немного обзаведемся свободными средствами, я займусь и твоими потребностями. Есть что-либо срочное? Мне надо починить свою броню и закалить личный клинок. Звучит весьма затратно», — поморщился он. «Я согласна на залог в виде лицензии охотника», — решилась девушка, обдумав все варианты. «Ведь тогда у нее появится рычаг воздействия на молодого господина. В случае нарушения уговора она просто перестанет продавать ингредиенты с охоты, что создаст определенные проблемы. Насчет ремонта брони и закалки клинка иллюзии она не строила. У сумасшедшего ублюдка Ли воды на мосту не допросишься. Но вот мелкие расходы вроде одежды, еды или отдельного номера на постоялом дворе теперь можно будет себе спокойно требовать. Неплохой обмен. Хотя бы с этим разобрались», — выдохнул сюзерен облегченно. Глава 3. Ли Кон. Мало-помалу отношения с вассалом налаживаются. Насчет передачи лицензии охотника я не особо переживал, считая, что обмен в целом неплохой, и я ничего не теряю на время службы. Взамен же получаю наставника, знающего несколько полезных рецептов. Неплохой обмен. Еще бы как-то заставить Сати вставать на мою сторону, а не отсиживаться в кустах в случае опасности. По пути в Шейчжоу мне пришла в голову интересная идейка. Не факт, что она сработает, да и отношения могут снова ухудшиться, но в то же время я давно мечтал отплатить вздорный Пхоль той же монетой. Мы пообщались со встреченными в пригороде стражами. Слухи о банде Кровавого Харуда уже докатились до Шейчжоу, про инцидент в храме Дождливого Пика также было известно. Меня, как основного участника тех событий, захотел увидеть лично Цзы Шу Хеншей. Я не был уверен в том, какие отношения были раньше между Ли Коном и главой округа Шейчжоу, но все-таки решил посетить обитель местного правителя. Вскоре мы достигли достаточно людной площади. Сервы и горожане постоянно обращали на меня внимание. Некоторые шушукались между собой, отпускали проклятия и плевались вслед, другие отводили взор и спешили убраться подальше. Жаль, что у Ли Кона была столь приметная внешность. Шрамы на лице и отсутствие руки мог заметить любой. Теперь к этому прибавилась кочерга на поясе и хургл на плече. Наверное, по местным меркам я действительно выглядел теперь как сумасшедший, но мне было плевать на чужое мнение. Чебулю не слишком нравились толпы глазеющих людей. Порой Хургл забирался в рюкзак или прятался в полах ханьфу. «Это же сумасшедший ублюдок Ли!» — донесся до меня обрывок разговора. «Он и впрямь с кочергой расхаживает. Тише! Услышит ведь!» Я остановился, скинул сумку с вещами и забрался на один из ящиков, после чего прочистил горло. «Попрошу минуту внимания». Народ с интересом принялся глазеть на бесплатное представление. Сати также встала неподалеку, недоуменно следя за моими выкрутасами. «Честный народ Шейчжоу, скорее всего, вы обо мне слышали. Ли Кон Чай или сумасшедший ублюдок Ли, как меня называют. Я хочу исправить одну несправедливость, напомнить о безвестном герое, о котором мало кто вспоминает, о несравненной, опасной и прекрасной Сати Пхоль. Прошу любить и жаловать», — всплеснул я руками, указывая в сторону девушки. Ученица нахмурилась и нервно заозиралась по сторонам, собрав на себе внимание толпы. Именно с ее подачи ко мне прилипло новое прозвище. Однако мне кажется несправедливым, что великую Сати Пхоль незаслуженно обходит стороной. Было бы правильно дать суровой воительнице из Ордена Семи Облаков свое прозвище. Прославить на весь Чифу. «Уважаемые жители, какое прозвище, по-вашему, заслуживает эта прелестная дама? Цветок Шейчжоу, жемчужина Чифу, прислужница сумасшедшего». Сати хмуро следила за разворачивающимся представлением, понимая, что ничего хорошего моя выходка ей не предвещает. «Хорошие варианты», — кивнул я. «Сестра Пхоль имеет шикарное, тренированное тело, а ее мягкая белая кожа прекрасна, словно фарфор. Багровые глаза цвета спелой луны будто бы освещают пространство вокруг. Вот только прозвище должно отражать характер героини, а не только внешность. Что вы слышали про характер сестрицы Пхоль?» Сати поджала губы, на ее ладонях плясали язычки пламени, а глаза метали молнии. «Суровая, непреклонная, держит слово, не встает на защиту господина». «Верно», — вычленил я правильный для себя вариант. «Мне пришлось пройти через множество суровых испытаний, однако ученица ни разу не пришла мне на помощь. Сестрица никому не показывает на людях, но ее сюзерену прекрасно известно. В моменты опасности тело ее не слушается, руки трясутся, а ноги подгибаются. Потому я предлагаю назвать нашу воительницу «Трусливая Сати», — выдал я пафосно. Народ замолк, обдумывая предложенное прозвище. «Эн, не слушайте господина Кона, я не трусиха», — вспылила Пхоль. «Снова она отрицает очевидное», — покачал я головой. «Жители Шейчжоу, вы все можете помочь прекрасной ученице ордена. Только с вашей помощью она сможет преодолеть свою боязливость и малодушие. С сегодня призываю всех обращаться к ней как к трусливой Сати. Это поможет закалить характер начинающего практика и добавит ей смелости. Поможем трусливой Сати все вместе. Поможем, чего не помочь. Трусливая Сати, крепись. Трусливая Сати, ты победишь свою робость». «Нет, я не трусливая», — проговорила Сати. «Я не защищаю сюзерена, потому что, склонил я голову на бок. Девушка помедлила, но не решилась раскрывать свои истинные мотивы снова. «Потому что господин Конный сам прекрасно со всем справляется». «Ха-ха, трусливая Сати, ты поборешь свой страх», — не поверила ей толпа. «Прошу вас максимально распространить информацию о сестрице Пхоль по всему городу. Вместе мы поможем ей справиться с недугом. Спасибо за внимание», — поклонился я, после чего спрыгнул с импровизированной трибуны. «Как это все понимать, молодой господин?» — процедила Сати негромко, подойдя ко мне вплотную. Ладонь ее покоилась на рукояти меча, как это было в моменты опасности. «Хочу помочь тебе справиться со страхом, только и всего», — пожал я плечами. «Может, когда-нибудь ты все же явишься мне на помощь». «Только я думала, что», — отрывисто произнесла она и осеклась. «Впрочем, неважно. Господин Кон, данная выходка может вам аукнуться в дальнейшем, но это ваш выбор. Трусливая Сати, ты справишься», — заявил ей подошедший маленький мальчик. «Я не трусиха», — закатила она глаза. «Сумасшедший ублюдок Ли, вот ты и нашелся», — громогласный голос разнесся по улице. Толпа расступилась, освобождая место для амбала, о котором я уже и позабыл. Здоровяк прошел вперед и снял со спины свою массивную двуручную секиру. Лицо психопата выказывало крайне мало следов разумной мыслительной деятельности. «Сумасшедший Хутонг готов биться за свое имя. Ты больше не выглядишь израненным, а значит, пришла пора выяснить, кто из нас двоих достоин прозвища сумасшедший. Вот отрыжка Хургла. Это мне карма такая прилетела за издевательство над Сати. Хотя это ведь из-за ее идеи с прозвищем у меня теперь разборки с безумным Хутонгом. Да, но сначала давай поговорим». «Уже поговорили». Хутонг занес над головой свою секиру, окутавшуюся багровыми язычками пламени, и побежал прямо на меня. Толпа спешно рассосалась, образовав вокруг нас пустой круг. Я выхватил кочергу и выставил овальный щит из черного духовного огня на пути летящей секиры. В меня будто врезался поезд. Багровое пламя разорвалось с грохотом, брызнув в разные стороны. Мою тушку отбросило на несколько метров и ударило о деревянную стену здания. Пара досок треснула с громким хрустом. Либо это моя спина не выдержала. Огнем опалило волосы и одежду. Впрочем, мое тело, включая волосы, имело достаточную огнестойкость, чтобы противостоять жару пламени третьей ступени. Черт, сражаться с практиком уровня бойца совсем не то же самое, что с новичком или рекрутом. Я понял, что мне следует сосредоточиться на уклонении, иначе пара таких ударов отправит меня в могилу. Хутонг не стал давать мне передышку и попер вперед. В последний момент я успел распластаться на земле. Свистнувшая секира рассекла стену здания, проломив солидный участок. Багровый огонь распространился по дереву. В отличие от черного и серого духовного огня, усиленный вариант мог легко поджечь древесину, особенно превратившуюся в щепки. Дуболомы, прекратите громить мой склад. Взвизгнули с той стороны стены. Несите воду. Живо. Хутонг не обратил внимания на возмущение владельца и продолжил наступление. Я старательно уклонялся, уходил перекатами, отступал и нырял под секиру. Пару раз отвел удар с помощью духовного щита. Хутонг был сильным, но не слишком поворотливым, так что вскоре мне удалось достать его. Я ударил острой стороной сгиба, намереваясь вонзить вплоть, однако меня ждало разочарование. Багровые язычки облепили тело практика и приняли удар на себя. Хоть я и добавил циф кочергу, но максимум, на что можно рассчитывать, это небольшой синяк. Отрыжка хурдла. Мне бы такую технику освоить тоже не помешало. Сумасшедшего хутонга мой слабый тычок только раззадорил. Я уничтожу ублюдка ли? Взревел он и попер на меня, размахивая своей секирой еще активнее. Мне удалось достать его еще несколько раз, в ногу и грудину. Благодаря скорости атаки кочерги мимолетной оплеухи я махал ей раза в два быстрее, чем хутонг секирой. Тем не менее, разница в две ступени была слишком большой. Багровый огонь был более разрушителен, чем мой дымчатый черный. Несмотря на свою сумасбродность, хутонг знал несколько техник и мог защититься от моих нападок. Голову он также старался держать на удалении и беречь свои уязвимые зоны. В итоге я понял, что мне следует отступить. Наверное, я мог бы убежать, но это бы не решило проблему окончательно. Ладно, кочегары умеют признавать поражение. Помирать из-за дурацкого прозвища мне не слишком хотелось. Глава 4. Я дождался очередного мощного замаха противника и подставил под удар свой духовный щит. Меня снова откинуло на несколько метров, словно тряпичную куклу. На этот раз я специально несколько раз перекувырнулся, делая вид, что совсем остался без сил. «Кхаху, я признаю свое поражение», – спешно проговорил я, поскольку хутонг продолжал активно наступать. «Прозвище твое». «Плевать», — взревел он и поднял свою огненную секиру. Только я собрался перекатиться в сторону, как вдруг на пути амбала возникла невысокая фигура в доспехе. Зашипели паровые приводы, когда защитница приняла удар секиры на свой клинок. Багровые волны распространились в разные стороны, но доспех спокойно принял удар огненной стихии. Сати немного прогнулась, однако сдержала напор здоровяка. «Господин Кон признал поражение», — проговорила она холодно. Продолжать бой нет смысла. Сумасшедший хутонг разорвал дистанцию и ловко крутнул секирой, создав эффектное колесо из пламени. Я присел, приготовившись продолжать сражение, если здоровяк будет упорствовать. «Эй, дебоширы, а ну быстро прекратили!» — раздался командный окрик. Стражи правителя Шейчжоу прибыли к месту событий довольно давно, но лишь сейчас решили вмешаться. «Сумасшедший хутонг и сумасшедший ублюдок ли, прекращайте устраивать побоище. Если бы из-за вас начался пожар, цзы и горожане вас бы точно распнули. Сумасшедший здесь только я», — агрессивно взревел хутонг. «Отлично. Значит, ты и будешь возмещать ущерб», — оскалился суровый страж со шрамом на щеке. «Или желаешь проверить на крепость бойцов Шейчжоу? Тут тебе не слабаки, Шунья. Сумасшедший хутонг возместит ущерб». Громила убрал секиру себе за спину. «Сегодня я отстоял свое прозвище при свидетелях. Надо отпраздновать сие событие и побить с десяток кувшинов саке, а с сумасшедшим ублюдком ли разберусь позже». Практик ушел разбираться с владельцем склада и стражами порядка. Я поднялся и отряхнулся. Зеваки стали подходить ближе, поняв, что опасность ушла. «Вот видите», — с нажимом произнесла Сати, стараясь донести свои слова до как можно большего числа людей. «Я не трусиха. Действительно, она ведь пришла на помощь», — заметил кто-то. «Я понял, что следует закрепить успех. Все благодаря вашей поддержке, уважаемые жители. Если бы не обращение по новому прозвищу, она бы так и продолжала испытывать страх перед сильным противником. Ха, трусливая Сати умеет храбриться. Поэтому прошу вас продолжать обращаться к ней, как мы с вами и договорились», — произнес я. «И тогда из нее со временем вырастет бесстрашный и справедливый воин света. Трусливая Сати, вперед, бонзай!» — поддержала толпа. «Что, ты, вы, негодяй, господин Кон, не совладала с чувствами ученица? Сумасшедший негодяй ли? Попрошу!» Поправил я съехавшую шляпу. Головной убор из соломенных стеблей получил солидную трещину из-за различных ударов. К сожалению, конусообразные шляпы быстро выходили из строя, но хотя бы стоили недорого. Тхоль выдохнула, сделала глубокий вдох, и лицо ее приняло расслабленное выражение. «Вам не удастся вывести меня из себя и лишить гармонии Цуньши Дао. Вот и умничка. Мне надо купить новую шляпу. Мы посетили рынок, где пополнили некоторые припасы. Дома у нас теперь как такового не было, так что приходилось таскать все с собой. Впрочем, мы старались передвигаться налегке и держать минимальный набор продуктов. Затем мы направились к крепости Цзы, расположенной в южной части города. Замок правителя имел квадратную форму и находился на возвышенности. Нижние 8 метров представляли собой сплошной камень с редкими бойницами. Над камнем высился красивый замок в азиатском стиле, окрашенный в багрово-коричневые тона, как и одежды стражей. Походило на пагоду из 5 этажей, сильно сужающуюся кверху. Самый высокий этаж, наверное, состоял из комнаты 5 на 5 метров, а нижний был как половина футбольного поля. Слегка загнутые скаты черепичной крыши выходили далеко за стены, образовывая уютные веранды по периметру верхних этажей. Красиво жить не запретишь. Нам пришлось некоторое время прождать в приемной, но вскоре Цзы принял нас в одном из залов своего дворца-крепости. Шу Хеншей выглядел именно так, как я представлял себе восточного правителя из седой старины. Еще не совсем старый мужчина с сединой на висках, изысканной прической, ухоженной бородкой в дорогом халате со множеством золотых украшений. Кажется, подобные одеяния назывались лунпаа, хотя я мог и ошибаться. Кругозор у кочегаров ограничен. Взгляд у Шу Хеншея был цепким. Он внимательно осмотрел меня, удостоив также взглядом и мою спутницу. Мы обменялись вежливыми приветствиями. Похоже, мой статус наследника все еще в какой-то мере работал. Официальное изгнание ведь не означает, что у человека больше не осталось связей. К тому же все могло и перемениться. Наслышан о твоих приключениях в храме дождливого пика, сиятельный брат Ли. Поведаешь ли ты лично о том, что произошло в месте содержания двузмеехвоста? Обязательно, сиятельный дядя Шу. Вот только мне бы также хотелось узнать, писали ли вам отец на мой счет, и кто из родни мог желать мне смерти до такой степени, что прислал отравленные утренние слезы. Недоброжелателей при дворе гунов всегда полно, в том числе и среди близкой родни, заметил он неопределенно. Я не знаю, кто именно вздумал сотворить злодеяние, но мне известно, что старший наследник Сунь владеет несколькими сакиварнями и винокурней в Ханкине. Сливовое вино утренние слезы – его детище. Брат Сунь, задумался я, нахмурившись. Затем кашлянул, чтобы скрыть смешок, когда я прогнал в уме его полное имя. КХМ, спасибо за сведения. Гяуш, раздалось со стороны входа. Мы с Шухином обернулись. В другой части зала на подушечках сидело несколько телохранителей Цзы, а также Сати с Чебулем. Девушка пыталась совладать со зверьком, но ему не нравилось сидеть у нее на руках, да и ей самой не хотелось возиться с ненавистным хурглом. «Все в порядке с вашим питомцем?» – поинтересовался Цзы. «Все в порядке, ваше сиятельство, гяк-хе-хе». Сати схватила Чебуля за шею, отчего тот выпучил глаза и принялся отчаянно царапаться. «Задушишь ведь?» – пожурил я. «Да запихните вы хурдла в мешок», – предложил один из практиков охранников. «Или может на мясо сразу пустить?» «Кху, питомец, конечно, странный у вас, но не думаю, что он принесет много вреда», — заметил Шу Хеншей. «Отпустите его?» «Да, ваше сиятельство». Сати повиновалась и разжала хватку. Чебуль сразу же бросился ко мне и вскочил на плечо. Я сделал вид, что все в порядке, и поведал Цзы о наших злоключениях на дождливом пике, а также о ситуации с загородным поместьем. Попросил направить письмо Гуну, или кто там отвечает за имущество рода, и прояснить ситуацию. Шухен обещал отправить весточку в столицу, рассказал и про недавнюю стычку с сумасшедшим хутонгом. Ха-ха-ха, теперь понятно, почему сиятельный брат Ли явился на встречу в таком неприглядном виде. Да уж, мои походные одежды изрядно потрепало, а все официальные наряды сгорели в пожаре. Покупать не слишком удобные в дальней дороге представительские халаты Хэньфу мне казалось лишним. Чебуль решил исследовать зал и принялся лазить по стенам, деревянным потолочным балкам и сновать между смиренно сидящих телохранителей, осмелев. Цзы решил не обращать внимания на Хургла, сосредоточившись на беседе. Ситуация с наемниками Кровавого Харуда тревожила Шухина. Банда совершила налет на одну из западных деревень, находящуюся на границе владений Шэйчжоу и Шунля. Туда было направлено войско, призванное разобраться с проблемой. Цзы Шунля также обещал направить отряд. Ходили слухи и о других отрядах чужестранцев, проникших на территорию Чифу. Если так будет продолжаться, придется звать на помощь войска Гуна. Пока что цели Харуда были неясны. Шу Хеншей высказал предположение, что кто-то возжелал отобрать у них Железную гору, ценный источник полезных ресурсов у западной оконечности подковы. Надо будет как-нибудь посетить это известное место. Память моя после попадания зияла огромными дырами, но кое-что про металлургию я помнил. Может, изобретение какое создам и запатентую. Хотя здесь до патентов, судя по всему, еще не доросли. Когда я обмолвился, что планирую заняться охотой и добычей ценных ингредиентов, Цзы удивился. Раньше ты предпочитал менее рисковые виды заработка, сиятельный брат Ли. В таком случае я мог бы поспособствовать в получении лицензии охотника за половину цены. И что вы потребуете взамен? Считай это подарком за помощь с двузмеехвостом, усмехнулся мужчина. Похоже, Цзы более чем устроит вариант, при котором я буду держаться подальше от городов и сел, прекратив заниматься грабежом. А если еще и сгину в дальнем походе, так и совсем замечательно. Хоть Шухен и не выказывал открытого недовольства, подспудно чувствовалось, что Ликона он не жалует. Я решил не отказываться от подарка. Ползолотого на дороге не валяется. Глава 5. Получив от Шухина рекомендательное письмо и распрощавшись, мы покинули крепость Шэйчжоу. На улице моросил дождь, хмурые тучи заволокли небо. Начало ощущаться холодное дыхание зимы. «Гяуфэф», — пробурчал Чебуль, снова забравшийся на мое плечо. «Ты что там опять жрешь?» — вздохнул я. Зверек явно что-то держал во рту. Пошарив пальцами, под недовольный писк детеныша мне удалось вытащить на свет две серебряные монеты. «Отвратительно!» — скривилась Сати. «Резервный паек не только меры в еде не знает, но еще и воровством промышляет. Настоящий вредитель. Хаем, это ты не у того практика стянул, который предлагал посадить тебя в мешок», — усмехнулся я. Мне подумалось на секунду, что Хургл тоже может быть каким-нибудь реинкарнированным. Иногда казалось, что он понимает больше, чем следует. «Какая гнусность! Мы должны вернуть украденные деньги!» «Тише, Сати!» Я обтер слюнявые монеты и свои руки куском материи, после чего убрал в кошель. «Я не приветствую воровство, но данный случай считаю вполне справедливым. Не стоит относиться предвзято к незнакомым людям и питомцам, тем более предлагать их пустить на мясо. Карма бдит, как и ожидалось от молодого господина», вздернула подбородок принципиальная ученица Ордена Семи Облаков. «Однажды и вам аукнутся ваши злодеяния. Я невинен, аки ягненок», фыркнул я. «Первым делом мы посетили канцелярию, предоставив письмо от Цзы. За 50 серебряных змеев Сати получила право охотиться на территории Чифу и сбывать ингредиенты. Нам выдали железное кольцо-заготовку со стилизованным гербом. Печатка, которой следовало заверять документы, касающиеся торговли ингредиентами. Даже серебряного кольца пожалели, жадины. Ведь лицензия обычно стоит сотню серебряных монет, можно ж несколько выделить и выплавить из них печатку. На кольце в центре оставалось достаточно много свободного места, предназначенного для чеканки имени охотника. Из канцелярии мы направились к кузнецу Ахида. Брат Ли, как кочерга, вполне любезно поприветствовал нас мастер. Отлично, гарда не раз выручала меня в бою. Позвольте, я передал Ахида свое оружие, и тот его внимательно осмотрел, а также использовал суть, если судить по вспыхнувшим на секунду язычкам пламени. Ускорение достигло 33%. Неплохо, покивал он. То есть, особенность можно развить, удивился я. Не всякую, но чаще всего можно. Очевидно, шлифовка пошла оружию на пользу. Продолжайте в том же духе, и получите еще больше преимуществ. «Ты знал об этом?» – уточнил я у Сати. «Да, господин, могла бы и сказать. Прошу простить меня», – заметила она неискренне. «О, клинок скальных искр!» – приценился Ахида к оружию Пхоль. «Смотрю, ваш меч получил наконец имя. И когда успела?» – поинтересовался я. «Это случилось во время боя у храма», – пояснила ученица. «Я бы хотела закалить клинок и получить первую особенность, мастер Ахида. Материал хорош, но ваш клинок все еще холодный». «Сестра Сати», — заметил кузнец задумчиво, водя пальцем по тупой стороне лезвия, — «не думаю, что получится так же легко, как с оружием Брателли. Вам надо окропить меч в крови собственноручно убитого зверя и принести мне склянку крови. Чем сильнее будет зверь, тем выше шансы на успех. А проапгрейдить мою кочергу до горного уровня возможно?» — спросил я. «Странные слова вы говорите, Брателли. С земной экипировкой я бы еще мог поработать». Но для горной нужны новые материалы и ингредиенты для закалки, да и времени работа займет не один день. Я бы советовал вам сначала своей культивацией заняться, а уж на ступени рекрута можно подумать о закалке оружия. Приму к сведению. Сати, надо сделать чеканку напечатки охотника. «Эй, лоботряс!» — крикнул мужчина. Из здания кузни спешно выбежал чумазый подросток. Мастер поручил ему нанести именные иероглифы на печатку. «Я и раньше подозревал». Но теперь получил подтверждение. Имя у Сати было не местным. На Фанши существовали разные государства, провинции, королевства и даже империи. Родом Пхоль была не из долинного триумвирата, но о своем прошлом она толком не знала, поскольку в молодом возрасте попала в орден, где и прожила большую часть жизни. Также Ахида осмотрел повреждения боевого доспеха ученицы. Помимо защитной пластины оказалась повреждена трубка подачи пары и основание плечевого привода. Кузнец взялся починить доспех за 40 серебра. Я решил, что это знак. Раз уж нам удалось сэкономить на лицензии, можно пустить остатки на полезное дело. «Зачем вы тратите на меня деньги?» – вопросила Сати с подозрением. «Мы же вроде договорились, что как сюзерен я обязан следить за потребностями вассала». Девушка прищурилась. Кажется, она пыталась понять, какую выгоду я извлеку с данного хода. «И я не буду вам ничего должна за починку», — уточнила она. «Будет неплохо, если ты спишешь тот давний долг в 24 монеты», — припомнил я. «Мне надо подумать», — заявила она. «Думай, брат Ахида, вы механизмы паровые мастерите, в меру своих скромных способностей. До небесных кузнецов мне все-таки далеко. Я попросил показать, какие запчасти и материалы имеются в распоряжении кузни». Ахида пустил меня внутрь здания и провел небольшую лекцию. Я задавал уточняющие вопросы и вспоминал школьную программу. Оказалось, что с материалами не все так просто. Хоть они во многом напоминали привычные мне элементы, но имелись и значительные отличия. Некоторые металлы не переводились, то есть у них не было аналогов в родном мире. Медь считалась самым дешевым и непрочным материалом. Дальше шла бронза, вот только для сплава использовали не медь и олово, а медь с серебром. Да и такого привычного металла, как олово, в языке местном не существовало. Бронза отличалась менее насыщенным песочным цветом. Затем шло железо и сталь, которые стоили дороже и считались более подходящим материалом для оружия, а также доспехов. Следующим по качеству был серебрит, сплав серебра с железом, имевший слабый зеленоватый оттенок. Ахида с охотой рассказывала о любимом деле, тем более я тоже кое-что смыслил в кузнечестве. На уровне любителя скорее, ведь в работе кочегара редко применялись данные навыки. Плюс память после переселения души меня серьезно подводила. Но все же знаний, если сравнивать с местными сервами, у меня было очень много. Что-то на фанши отличалось, а какие-то процессы, наоборот, остались неизменными. Производство здесь готовых изделий было исключительно ремесленным. Боевые доспехи, оружие и многое другое производили практики. Чем выше твоя ступень, тем с более тугоплавкими материалами и тонкими деталями ты мог работать. В кузне имелся некоторый набор запчастей для приводов, мини-клапанов, а также паровые котлы разных размеров. Как я понял из объяснений, духовный огонь придавал воде особые свойства, благодаря чему пар, приводящий в движение механизмы, имел большую силу. Глядя на доспехи Пхоль, я давно подумывал о том, чтобы и себе заиметь нечто подобное. Готовый доспех пока нам явно не по карману, но что, если удастся нивелировать свое главное увечье? Брат Ахида, а вы протезами не занимаетесь случаем? Протезы – дело сложное и индивидуальное. Не думаю, что мне хватит умения, покачал он головой. Так вы даже не пробовали? Давайте посмотрим, что у вас есть в наличии. Глава 6. Сатибхоль. Девушка довольно долго размышляла, просчитывая все плюсы и минусы. Ликон не мог не знать, что Сати относится к долгам крайне щепетильно. Если господин вдруг потребует с нее уплаченные им средства, ей придется как-то их возвращать, а вкупе с обязанностями оруженосца ей никогда не подворачивалось достаточно возможностей для подработки. Приходилось следовать за ублюдком Ли. Поэтому она считала подобную сделку крайне опасной. Если сюзерен продолжит ее спонсировать, за 2 года может накопиться сумма в несколько золотых. Ублюдок Ли может потребовать вернуть потраченные деньги. Это было бы вполне в его духе. Попадать в кабалу ученицы ордена не хотелось. Спустя примерно час подмастерье принес ей печатку, на которой теперь помимо герба Чифу красовалось и ее имя. Выполнено было не идеально, но вполне достойно. Сати поблагодарила ученика за хорошую работу. В этот момент у девушки появилась идея. Раз она теперь может заверять официальные документы, почему бы не заключить письменный договор с сюзереном? В таком случае по окончанию службы он не сможет ей ничего предъявить. В ордене, конечно, хранился договор с гуном, но в нем все было указано общими словами. Необходимо конкретизировать. Сати выпросила у подмастерья свиток и перо с чернилами, после чего направилась внутрь обширного здания кузни. Ликона Сахида что-то давно не было видно. Девушка прошла меж стеллажей с разными металлическими изделиями и обнаружила сумасшедшего ублюдка Ли и мастера Ахида, склонившимися над какими-то чертежами у стола. Шло бурное обсуждение. Ликон чиркал что-то на бумаге, кузнец кивал или поправлял его. Складывалось ощущение, словно бы они два листа, что росли на одной ветке. Хотя какое отношение избалованный наследник Ликон Чай может иметь к кузнечному или паровому ремеслу, было совершенно неясно. Сати решила подождать, не став прерывать беседу. Сложно, но возможно, задумчиво протянул Ахида, поглаживая бороду. Огненный клапан есть. Какого размера котел будем использовать? Малого хватит, чтобы держать какой-то предмет? Нет. Протез должен выдержать вес моего тела. Хаем, средний котел как раз должен подойти. Над клешнями придется повозиться. Может сработать. Шарниры, хаем, вы обязательно справитесь, брат Ахида. Ха, вот уж не думал, что вы смыслите в паровой механике, брат Ли. Я простой кочегар, но кое-что еще помню, покачал Ликон головой. Если б не провалы в памяти. Протезами я еще не занимался с нуля, лишь помогал в починке. Но всегда интересно пробовать новые. С кочергой неплохо вышло. Без сложной закалки имя и особенность проявились. И с протезом должно получиться. Вопрос лишь в деньгах. Котел и регулировочный клапан обошлись мне в солидную сумму. На материалы в целом уйдет около 80 серебра. 20 монет возьму за работу. Нехило. Полагаю, что смысла торговаться нет. Что ж, по рукам. У нас как раз есть достаточно ингредиентов для бальзама 6 лепестков. Надеюсь, что денег хватит. Тогда 1 порцию припасите для меня. Подмастерья вечно получают ожоги. Договорились, мастер Ахида. Молодой господин, обратилась Сати, поняв, что все детали наконец обговорены. Мне бы хотелось заключить письменное соглашение вассалитета с уточнением денежного вопроса. Девушка протянула бумагу с чернилами, готовясь получить отпор. Однако сюзерен на удивление быстро согласился. Идет. Если соглашение тебя успокоит. Ликон принялся записывать условия под диктовку. После непродолжительных споров им удалось согласовать текст договора. Сати с некоторым изумлением следила за тем, как господин старательно выводит иероглифы. При этом у него они все равно получались неровными, будто он впервые перо взял в руку. Почерк после отравления у ублюдка Ли серьезно ухудшился. Свиток затем заверили родовой печатью Чая и печатью охотника Пхоль. Девушка убрала свиток в бамбуковый пенал, после чего разрешила кузнецу заняться починкой ее доспехов. Старые долги Ликону ученица милостиво списала. Также Сати позволила господину заказать себе порцию жареного риса с овощами, когда они отправились подкрепиться. Получив письменное свидетельство, девушка перестала переживать насчет того, что в один прекрасный день ей выставит счет за все потраченные на нее средства. Хотя общий замысел сумасшедшего ублюдка Ли до сих пор от нее ускользал. Обелить свою репутацию после отлучения от семьи было относительно разумным шагом. Но от потакания прихотями вассала не было особого смысла. Тхоль переживала, как бы за этой показной добротой не крылся леденящий душу ужас. С ублюдка Ли станет создать ее банде кровавого Харуда, принести в жертву темному богу или совершить нечто еще более жуткое. За 2 года она успела хорошенько изучить его гадкую натуру. Возможно ли, что он ведет себя так, потому что уже списал ее со счетов? В любом случае ей придется смотреть в оба. Ничего нового. Ахида обещал разобраться с починкой на следующий день, так что они направились на поиски пристанища. Цены в Шейчжоу кусались, к тому же господин вполне закономерно опасался, что в городе их быстро разыщут люди Харуда, либо другие враги ублюдка Ли. Слухи об изгнании среднего наследника Чая из рода уже должны добраться до самых дальних краев. Поэтому он принял решение искать приют в глухих деревнях, каждый день меняя жилище и не задерживаясь на одном месте. Близ Шейчжоу было довольно много деревень, в отличие от гибельной зоны рядом с западной оконечностью. Так что они могли около месяца перебирать поселки и каждую ночь проводить в новом месте. Правда, процесс поиска конкретного дома занимал некоторое время. Сложности из-за репутации Ликона было предостаточно. Большинство отказывались их пускать, многие пугались, особо ретивые даже брали в руки оружие и угрожали расправой. Сати тоже, оказывается, обрела некоторую известность в округе. Ее знали как вассала сумасшедшего ублюдка Ли, трусливую Сати, поэтому было непросто добиться доверия. Ее тревожило нахождение в неизвестных краях без своих привычных доспехов. Правильно наставник говорил, что не стоит слишком сильно полагаться на броню, иначе в критической ситуации можно растеряться и пропустить удар. Один поселок они прошли мимо, поскольку у Сати возникло нехорошее предчувствие на его счет. Кажется, они с ублюдком Ли и его подельниками там бывали когда-то, но детали девушка не помнила. Ближе к вечеру им наконец удалось найти гостеприимное жилище примерно в часе ходьбы к востоку от Шейчжоу, где им просто опасались перечить. Сати немного прогрела тепловой камень, как того требовала пестуемая господином легенда о странствующих кочегарах. Тхоль до сих пор не понимала, что он нашел в этой малопрестижной работе, но Ликон распространял тепло в дома с показным удовольствием. Большинство крестьян в быстром темпе запасали дрова на зиму, объединяясь в группы, однако кочегару были всегда рады. Если это не сумасшедший ублюдок Ли, конечно. После простой вечерней трапезы Тхоль повторяла в уме несколько рецептов, выученных в ордене, и решила на всякий случай напомнить об этом рассеянному сюзерену. Ликон поблагодарил ее за напоминание и также принялся вспоминать последовательность действий, пропорции и терции изученных рецептов. Память практика, особенно на начальных ступенях, далека от идеала, поэтому приходилось повторять в уме важные сведения, что также помогало на пути культивации. Терять с трудом добытые рецепты из-за банальной забывчивости никому не хотелось. Сати проснулась, как обычно, на рассвете. Гяуш, следующим очнулся со сна резервный Пайк. Уже встаем? Да. Нам пора на тренировку, господин. Тренировку? Быстро очнулся Ликон. Ты разве не собиралась сегодня заняться варкой бальзама? Короткая тренировка не помешает. Уах, зевнул он беспечно. Тогда иди, я все равно достиг пределов Цуниши. Желаете снова потухнуть? Заметила Пхоль елейным тоном. Если не поддерживать форму, вы растеряете весь прогресс. Вот как? Тогда надо продолжать тренировки, конечно. Не на весь день ведь. Я помню о том, что вы продвинулись на пути тела и разума. Чтобы поддерживать планку, достаточно ежедневно уделять 1-2 часа времени на культивацию. Хо, я бы предпочел сутки через трое, но для истинного кочегара и ежедневные смены не проблема. Расхрабрился он. После десятка кругов вокруг квадратного рисового поля его задор слегка поутих. Впрочем, сдаваться Ликон не собирался. Казалось, он хотел компенсировать все те месяцы, в течение которых он относился к культивации спустя рукава, за что и потерял 1 ступень Цуньши Дао. Сати нравилось смотреть за тем, как сюзерен с трудом передвигает ногами, хрипло дыши и глотает за ней пыль. Впрочем, она не могла не отметить его целеустремленности. И, стыдно в этом признаваться, но непреклонность Ликона мотивировала и ее саму трудиться усерднее. Господин сумел в достаточно сжатые сроки восстановить свои цуниши, и она не имела права отставать. Приятно, что знание рецепта бальзама давало ей возможность слегка влиять на сюзерена. С постоянными тренировками она сама продвинется на пути к заветной ступени бойца. Выходка на людях с призывом называть ее трусливой Сати, конечно, не могла прийтись ей по душе. Поступок Ликона ее взбесил, лишив надолго равновесия. Кажется, она даже потеряла немного прогресса в культивации. Она понимала примерно, зачем он так поступил. Но если сумасшедший ублюдок Ли думает, что теперь она будет бросаться на его защиту по первому зову, то его ждет глубокое разочарование. Она ведь теперь всего лишь трусливая Сати. После пробежки и силовых упражнений они нашли небольшой холм на опушке с лесом, который отлично подошел для медитации Ши. Резервный Пайк некоторое время ползал рядом, но затем ушел исследовать лесные заросли. Сати было любопытно, что за якорь в своем сознании нашел Ликон, раз так быстро продвинулся. Но учитывая его прошлые срамные выходки на медитациях, знать ответ ей не слишком хотелось. «Господин Кон, вы снова думаете о чем-то похабном? Я чувствую нарушение в своей гармонии Ши. КХМ, экая ты у нас чувствительная. Тебе показалось. Тогда вы могли бы подняться из позы лотоса. Я еще не закончил медитацию», — мотнул он головой. «Значит, опять, я не могу заниматься культивацией и успокоением в такой обстановке. Нам лучше найти места подальше друг от друга». Глава 7. Ликон. И как только ей удается чувствовать, что я думаю о чем-то похабном, нюх у нее на пошлость, как у чебуя на еду, что ли. Хотя за предыдущие дни она могла научиться определять мое настроение. Я всегда стараюсь держаться невозмутимо, но, вероятно, что-то меня выдает. «Постой, в этом нет необходимости. Я попробую справиться с проблемой. Настоятель Рахин как раз дал мне дельный совет». Пхоль промолчала, но прогонять не стала. Рядом с ней культивация Ши проходила достаточно бодро, так что грех лишаться живого якоря рядом с собой. Духовный огонь, значит, особое то ли вещество, то ли энергия, которая вырабатывает наши тела. Мне представлялось, что где-то в груди работает котел, дровами которому служит еда. Я мог контролировать его в какой-то степени, запускать циркуляцию по телу, в том числе и в голову. Почему бы не попробовать с пахом? Было немного боязно, но я ведь уже прошел закалку новичка. Черный духовный огонь не мог серьезно навредить моему телу. Тренировка Ши подошла к концу довольно быстро. Сати, как мы договаривались, занялась алхимией. Ученица арендовала у местных сарай, в котором и уединилась. Секреты ордена Пхоль старалась беречь. Рецепт бальзама шести лепестков не был таким уж дорогим, но я слышал, что вариантов рецептов может быть масса. Какие-то более эффективные, какие-то и вовсе приведут к порче ингредиентов. Орден Семи Облаков наверняка владел топовыми рецептами, так что я доверился Пхоль. Мне было крайне любопытно поглядеть на процесс своими глазами. В конце концов, мне ведь еще самому предстоит заниматься порошком сияющих корней, когда раздобудем недостающие ингредиенты. Не все в выученных рецептах я понимал. Буду надеяться, что наставница объяснит мне основы. Сати заперлась в сарае практически на весь день. Я же это время не стал тратить зря. Потренировался в духовных техниках. Попытался повторить тот острый разрез, который однажды применила Сати, а также огненную броню Хутонга, усиленный разрыв малышки Суи и летящий диск Кацу. Везде меня ждало разочарование. Из-за огненной брони повредил только свою одежду, диск взорвался в руках, а острый разрез и усиленный разрыв превращались в мое обычное выпускание духовной энергии.